портрету Кожева. Кожев и Соловьев. В соловьевском учении о конце мира, антихристе и втором пришествии есть одна идея, которая, в этом я уверен, хотя и не была явно высказана им, но не могла остаться незамеченной для столь проницательного и досконального мыслителя, каким был Александр Кожев. Идея о том, что конец мира наступит все равно. Думаешь ли ты о нем или нет? Хочешь ли ты его или нет? Соловьев тот решительно хотел. Все мои помыслы и желания направлены к одному, писал он в начале 80-х годов, к скорейшему концу мира. Выросший в старых арбатских, соловьевских, так сказать, переулках, сын богатых и очень культурных родителей, племянник Кандинского, Саша Кожевников мог читать Соловьева и в ранней юности. Он бежал из России через польскую границу в 1920 году, когда ему было 17 лет. Но он уже, безусловно, вернулся к Соловьеву во время своих последующих скитаний и студенчества в Германии и определенно до переселения во Францию в 1926 году. Соловьевское влияние на Кожева было очень сильным, но не решающим. Когда он с небольшой группой блестящих учеников, там были, кажется, все, кроме Сартра, вспоминает Раймон Арон, комментировал феноменологию духа Гегеля, то соловьевская идея оставалась как пример раннего послеисторического мышления, как то, что его, Кожева, ввело в это мышление перед возвратом к истоку, Гегелю. Соловьев, я думаю, охотно бы согласился с такой ролью, хотя сделал бы ряд эмоциональных и, возможно, иронических оговорок. И здесь нам придется опять возвратиться к существеннейшему для любой после декартовской философии вопросу. А что такое философ в отношении к тому, о чем он философствует? Итак, начнем опять с Гегеля. Когда, пишет Кожев, Гегель выглянул на улицу из окна своего дома в Йене и увидел Наполеона на коне во главе своей армии, то для него это было реализацией Наполеоном в истории того, что он сам, Гегель, реализовал в своей философии. Спустя 60 лет Маркс, на отлично вызубривший гегелевский урок, писал о своей миссии. «Я творю суть истории и воздаю каждому должное». В обоих случаях субъективность «я», философа, манифестировала объективность духа у Гегеля, материальной истории у Маркса. И в обоих же случаях последняя философия выражает конец осознанной в ней истории. Но отношение между Соловьевым и Софийной премудростью Господней было абсолютно личным. Оно не случилось в истории и не диктовалось необходимостью конца света. Хотя сам конец света постулировался как необходимый, в буквальном смысле, то есть как то, чего не обойдешь, не объедешь, от чего не увильнешь. Более того, в самом желании Соловьева, чтобы конец приблизился, он шел к нему навстречу. Активная субъективная роль мистика. Вот как можно было бы это назвать. Соловьев знал, что не творил суть того и не выражал того, о чем философствовал. В этом смысле он был, конечно, гораздо более мистик-эмпирик, чем объективный идеалист. Иначе говоря, личность философа в случае Соловьева была одним с его философией, но никак не объединялась и не отождествлялась с тем, о чем философствует философ, с объектом философии. Как, безусловно, это было в случае Гегеля и Маркса. Удивительно, но в этом отношении Кожев был одновременно и с Гегелем, и с Соловьевым. В Кожеве не было того, что называется трансцендентальным единством философа и его философии. Ибо уже не было философии, а была политика и экономика будущего, а точнее будущего Европы.